Глава 14. «А ведь малыш был прав. Скалу такой формы еще надо поискать», — думал Ярослав, прячась среди небольшой группки мелких кустиков с чрезвычайно отвратительным запахом. То ли цветы виноваты, то ли это были почтовые кусты всего окрестного зверья. «Только вот какого черта я не спросил, когда наступит день чистый от монстров воды? Мне что теперь тут, целый клык куковать? Фиг вам!» Кому это вам, Ярослав объяснить не смог бы при всем желании. А душа требовала действия, хотелось смены обстановки, новых ощущений и впечатлений. Как там? И умру я не в постели, при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. Чтоб войти не во всем открытый, протестантский, прибранный рай, а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут «Вставай!». Если уж тебе суждена жизнь одиночки, то провести ее надо так, чтобы потом не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Известная фраза теперь понималась Ярославом как необходимость увидеть и узнать максимум возможного, истоптать ногами все горы и предгорья, равнины и холмы, поговорить с представителями самых разных рас, которых здесь просто немерено. Правда, что касается представителей самых разных рас, наиболее вероятен был сценарий с разбиванием чужих морд, или, что вполне допустимо, совсем даже не чужих. Причем понимание всего этого происходило не на уровне сознания, а на уровне инстинктов. Сущность странника становилась второй натурой Ярослава. Будто ветры странствий постоянно дули ему в спину, не давая стоять на месте ни одной лишней минуты. Вот и сейчас сама мысль о многодневном ожидании безопасного прохода через брод была просто невыносима. Значит, здесь полно всевозможных тварей. Фокус с маскировкой на фоне реки, скорее всего, не пройдет. Мысли текли ровно, выстраивая стратегию дальнейших действий. Прорываться с боем без защиты тоже не выйдет. Магически фонить будет, будь здоров. Урги теперь рыскают по всей степи. Малыш наверняка им все рассказал, так что даже удивительно, что я еще никого не заметил у самого брода. Хотя, вероятно, они собираются с силами, чтобы навалиться всем вместе и просто задавить массой. И небось уверены, что только маньяк со склонностью к суициду полезет к смерти в пасть. И не надо ждать, идти надо сейчас. Вот так, придя к определенному решению, Ярослав занялся деталями предстоящей переправы. Наиболее подходящая стратегия действий — это навешать на себя защитные плетения, подсмотренные на амулетах Кхола, и с наглой мордой двигать через реку, надеясь на авось, благо магические резервы восстановились полностью. Оставалась одна сложность. Плетение огненного шарика было повторено практически идеально, однако получилось явно не совсем то. Поэтому возникало опасение. Что же получится, если навешать на себя плетение защиты от вампиров и от физических контактов? Магия Ярослава, сплетенная подобным образом, могла привести к самым непредсказуемым последствиям. Ну, была не была. И Ярослав принялся за дело. Всплыли в памяти четкие линии чужих плетений, но оживить их не удавалось. Что-то все время мешало. Магические линии так и норовили расползтись. Что же делать-то? Ярость начала закипать в крови. А если... И он пустил в ход руки. Короткие взмахи кистей, элегантное очерчивание границ. Пальцы перебирают нити, словно струны. И след, зеленый след, остающийся от жестов и в точности повторяющий ход движения рук. От силы звенит воздух. Ярослав решил не жалеть магии, считая, что безопасность все же дороже маскировки. Вот плетения закончены. Магическое зрение зафиксировало каждую деталь получившейся структуры. Немного повисев в воздухе, магические знаки стали медленно истаивать, исчезать. С каждой пропавшей линией вокруг Ярослава начинало что-то происходить. Пощипывало кожу, по всему телу бегали мелкие мурашки. Наконец появилось ощущение, подобное тому, которое бывает, если попасть под гигантский колпак. Приглушаются звуки, исчезает ветер, нечто необъяснимое давит на мозги. Ярослав повертел головой. «Ладно, будем считать, что что-то получилось». Ярослав окинул взглядом окрестности, возможно, в последний раз, сделал пару глубоких вдохов и осторожным шагом вступил в воду. Переправа началась. Вода была очень холодной. Чтобы избежать судорог, приходилось постоянно подгонять к мышцам горячую кровь. Ноги плавно переступали, осторожно рассекая воду. С каждым шагом Ярослав погружался все глубже. Вода почти достигла пояса. «Вот откусят что-нибудь жизненно важное, буду знать». Ирония — это все, что мог себе позволить Ярослав. Идти в воде было довольно трудно. Очень сильно действовали страхи перед атакой из глубины. Пройдя несколько десятков метров, Ярослав ощутил первое касание. Слава богу, что уже знакомая по предыдущей переправе сетка вампир до тела не достала. Одно из плетений успешно задержало противника. Чуточку приободренный, Ярослав продолжил переправу. Ничего не понимающий водяной вампир беспорядочно, можно даже сказать исступленно, шарил по защите человека, выискивая хоть малюсенькую лазейку. Занимаясь этой противоправной деятельностью, он забыл про собственную безопасность, за что и поплатился. На него напал прозрачный спрутообразный монстр, который был, похоже, просто счастлив такому подарку судьбы. Какие питательные вещества можно найти в тонкой энергетической сетке вампира, Ярослав не понимал. Или монстр питался энергией? Тогда зачем им был нужен в прошлый раз Ярик? Бред какой-то. Он-то не является энергетическим образованием. С этими мыслями Ярослав пошел мимо обедающего монстра. Идти становилось все сложнее и опасней. Страх, отгороженный заслонкой воли, бился плетеной птицей где-то вовне Ярослава. Маленькие и большие скаты, акулообразные твари и иные звери, аналоги которым было просто трудно подобрать, тупо лезли прямо на него. Напоенная силой плетение держалось, отражая все физические попытки контакта. Но вот стали попадаться и более мощные монстры. Они, к тому же, были и более настырны. Особенно выделялась в этом плане сволочная двухголовая акула, которая так и норовила разогнаться и врезаться обеими своими наглыми мордами в человека, затянуть его на глубину. Позволять это Ярослав не собирался ни в коем случае. Защита его не вечна, а с глубины можно и не выбраться. Во время следующей атаки монстра он сделал неуловимо быстрое движение рукой, сверкнул изумрудный луч, и монстр распался на две истекающие вонючей кровью половинки. И снова движение вперед. Иногда Ярославу казалось, что только его способность отдаваться без остатка выполнению поставленной перед собой задачи и сохраняла ему жизнь. Он продолжал переправу. После случая с двухголовой акулой продвижение существенно облегчилось, но не стало совершенно безопасным. Берег постепенно приближался. Тут набатом забило чувство опасности. Ничего не понимая, Ярослав скользнул в сторону. Что-то стремительное пронеслось совсем рядом, упало в воду и выплыло чуть впереди. Течение подхватило прилетевший продолговатый предмет и понесло прочь от Ярослава. Но главное, он все же успел разглядеть. Это была стрела, и ее наконечник подозрительно сильно магически светился. Ярослав оглянулся. «Е-мое, да сколько же вас тут?» Недавно покинутый им берег был буквально запружен ургами. Все были сосредоточены и хмуры. Некоторые натягивали луки и пускали стрелы. Та, что чуть не попала в Ярослава, была лишь первой ласточкой. За ней дружно следовали ее товарки. «Что делать? Что делать?» — стучало в висках. «Они ж меня сейчас в подушечку для булавок превратят!» Не успев даже осознать последнюю мысль, Ярослав скользнул под воду и поплыл. Стрелы сыпались градом, но вода немного смягчала их убойную силу, а с остальным справлялась защита. Справлялась, да не совсем. В какой-то момент особо удачливая стрела попала точнёхонько в правую лопатку. Видно, не зря магическим свечением светились наконечники. Ох, не зря. Какая-то магия, причем неприятная для Ярослава, там присутствовала. Шаманы смогли понять главное из рассказа Гхола. Рырга еще мало что знает, поэтому он наверняка попробует скопировать магию амулетов. А уж ей-то противостоять урги умели. Ой, как не кстати. Паники не было. Ярослав продолжал двигаться вперед, одновременно прислушиваясь к тупой боли в лопатке и пытаясь, если не залечить, то хоть облегчить свое состояние. Дождь из стрел стал менее густым. Расстояние оказалось самым надежным щитом от такого оружия. Ярослав сейчас был уже очень близок к берегу. Вот, наконец, он, спотыкаясь, выбрался на берег. Короткое обследование раны показало, что яда там нет, и особо злобной магии тоже, что очень радовало. Вступать в борьбу с внутренним и внешним врагом означало неизбежную гибель. «Что ж вы, коротышки неблагодарные, затихли-то?» — насторожился Ярослав. Урги на берегу прекратили какую бы то ни было деятельность. Только пятеро шаманов выплясывали у воды. Интересно, а что вы задумали-то? Ну, ушел человек, ушел. Ваш берег чист. Никакие монстры из чертовых пророчеств больше не топчут исконную землю ургов. Что еще надо? Прибить уши рырги над камином? Фиг вам, у вас каминов нет. Последние слова Ярослав сопроводил земными интернациональными жестами, имеющими неприличный, даже оскорбительный подтекст. Сначала показал жест исконно русского происхождения, потом американского, а в заключение совмещенного. Стоявшие на противоположном берегу могучие представители ургских племен молчали еще более угрюмо. Бывалые вояки нутром чуяли, что их только что самым гнусным образом опозорили, но достойно ответить не было никакой возможности, приказ был строг. Вот и мрачнели суровые урги, сатанея от нерастраченной злобы. Все это Ярослав только предполагал, но подозревал, что его догадки были абсолютно верны. Уж больно не соответствовало поведение ургов их скандальному характеру. Вон как они его чистили, попадая в плен, а тут молчат, терпят. Значит, ими кто-то манипулирует, и этот кто-то, скорее всего, шаманы. Словно в ответ на его мысли шаманы завыли что-то совсем уж непристойное для слуха. Не обращавший поначалу внимания на их камлание, Ярослав теперь внимательно прислушался, боясь упустить хотя бы слово. Возможно, это было могущественнейшее заклинание, а может, мантра, вводящая в транс, но сути это не меняло. Такой сложной и хитро завернутой, ни разу не повторяющейся цепочки ургских матюгов Ярославу слышать еще не приходилось. «Красиво!» Чувство легкой зависти тронуло сердце Ярослава. Он-то думал, только русские мастера этого дела, не говоря уж о матросах старой закалки. А тут такое от какого-то дикаря, который и сортира-то теплого не видел. Длиннющий спич о ближайших родственниках, предках и духах неизвестного Ярославу существа, об отношениях этого почтенного семейства со всем многообразием природы и населяющим ее зверьем, которое достойно лишь упоминания в списке мерзости этого бренного мира, и то лишь ради того, чтобы материал не выдержал подобных гадостей и рассыпался в пыль. Шаманы говорили долго, непрестанно дергаясь, как на дискотеке, и сменяя друг друга. Ярослав даже присел, дабы в полной мере насладиться зрелищем. Но кое-что заставило его насторожиться. Если поначалу он считал, что это часть какого-то диковинного обряда, например, провожание рырги на чужбину, то теперь он в этом сильно сомневался. Непонятное магическое напряжение появилось вокруг шаманов. Ярослав пробудил магическое зрение. Золотистое сияние обволакивало каждую танцующую фигуру. Интенсивность дерганных движений и гортанных выкриков усилилась. Вот один за другим шаманы начали падать на землю. Как стало Ярославу, они были живыми, но жутко обессиленными, пока на ногах не остался последний. Он был единственным, в руках у которого находился короткий жезл непонятного за дальностью расстояния вида. Вот он начал чертить им в воздухе замысловатые фигуры. Они зависали уже знакомым по собственным экспериментам Ярослава способом, а потом таяли прямо на глазах. По рядам стоящих ургов прошла волна. Они не могли видеть исчезающих магических знаков, но своей тонкой дикарской натурой почуяли некоторое беспокойство. Ярослав приготовился ко всему. Неожиданно главный шаман замолк, застыв в нелепой позе. Прямо перед ним стало разгораться голубоватое свечение, идущее от реки. Вот зашумела вздувающаяся горбом вода. Мгновение, и перед шаманом стоит трехметровый столб воды. Тот что-то повелительно квакнул и сделал жезлом текучее движение, подобное тому, какое совершает человек, вставляя ключ в замок и поворачивая его там, отпирая дверь. Ярослав остро пожалел, что задержался на этом берегу. Недоступная ему магия шамана ничего хорошего не сулила. Резко, с шумом и брызгами, рухнул столб воды. Нет, не весь. Часть воды, которая была лишней, упала, отпущенная неизвестной силой, но оставшаяся часть сформировала гигантскую человекообразную фигуру. Прошел он многие и многие расстояния, истоптал десятки сапог, обломал о морды невиданных чудовищ десятки посохов. Короче, пошлялся человек по свету. И продолжалось это до тех пор, пока не встретил он ушастых коротышек, которые примерзко обругали очень важного парня с телом из воды, а потом сказали, что это сделал человек. Так у странника появились проблемы. Нет, у него появились очень большие проблемы. На земле говорили, что шутка поднимает настроение перед боем. Немного снимает мандраж, убирает дрожь в коленках, даже иногда зубы стучать перестают, но с Ярославом этот номер не прошел. Шутка напряжение никак не снимала. Ох, а жить-то как хочется. В этот момент шаман достиг консенсуса с водяным демоном или духом. Издавая хлюпающие звуки, тот направился в сторону Ярослава, безмятежно шлепая прямо по поверхности воды. Довольно показательным было то, как этот демон повернулся в сторону человека. То он обращен к Ярославу затылком, а вот уже на его месте появляется гротескное изображение человеческих черт. В «Терминаторе 2» все было почти так же, только здесь это вызывало страх. Не было громилы Арни, да и Чан с расплавленным металлом тоже куда-то подевался. А вызванное существо неумолимо приближалось. Мозг Ярослава панически искал выход. Бегство было отброшено как совершенно бесперспективное. Оставался бой. Вот только чем биться-то с такой тварью? На куски ее не порубишь, если только на очень маленький. Из-за отсутствия подходящих решений Ярослав попробовал освоенное недавно плетение зеленого шара, который, по идее, должен был быть огненным. Стараясь контролировать силу, он выпустил шарик небольшого размера. Симпатичное такое зеленое яблочко бодро устремилось в сторону врага. Но тот не зевал. Руки из воды чертят короткий знак, невнятный выкрик, приказ, и навстречу магическому снаряду выпрыгнул спрутообразный речной зверь. Полыхнула изумрудная вспышка, и от животного камикадзе не осталось даже пепла. Водный демон забулькал. Он даже приостановился чуть. Весело ему, собаки. «Ну ты у меня сейчас попляшешь!» Боевой задор начал вытеснять все остальные чувства, кроме злости и испепеляющей ярости. «Ты у меня сейчас так попляшешь!» Ноги на ширине плеч, колени полусогнуты, глаза закрыты. Руки чуть расставлены в стороны, согнуты в локтях. Открытые ладони смотрят вперед. Эта стойка была принята неосознанно, совершенно рефлекторно, словно она была наиболее естественной в данной ситуации. Разум скользит по реке, выискивая сетки вампиры. Вот одна, а вот еще и еще. Короткие импульсы пронзают воду. Они похожи на плеть Нергала, только малой и очень малой мощности, направленные лишь на то, чтобы напугать тварей в воде и заставить их двигаться в сторону водного монстра. Параллельно этому разум ищет подходы к этим странным животным. Вот оно, нашел. Сначала попробуем на одном. Первый пробный импульс. Сетка аж заурчала от удовольствия, поглощая дармовую энергию. А теперь еще и еще. И проскальзываем в мозг твари, или что там у нее вместо мозга. Щедро вливаем силу. Искусственно, в сжатые сроки, ориентируясь на одни ощущения, увеличиваем мощность атаки этой твари и сопротивляемость ее организма к повреждениям. Оставляем открытым канал подпитки. Теперь следующая тварь. Ярославу казалось, что он тратит на все часы, но проходили доли секунд. Он щедро расходовал накопленную собственную мощь, создавая опаснейших монстров из не слишком сильных хищников костяной. Наконец, усовершенствованные монстры окружили водного демона. Тот непонимающе оглядывался. Рокот ревущего водопада раздавался где-то в глубинах его непонятного тела. «Вперед!» Мысленный приказ Ярослава был подобен удару бича. Тела речных вампиров взметнулись над поверхностью воды, выстроив над демоном купол из поглощающей магию сетки. И в этот момент Ярослав потянул энергию из самих вампиров по оставленным им каналам. Те же, в свою очередь, начали высасывать энергию из демона. У того была защита, подобная Ярославовой, но Ярослав предусмотрел и это. В момент начала выпивающей силы атаки он метнул вперед сжатые в пику магические жгуты. Стремительный росчерк магического удара и отвлекшийся на вампиров демон протестующе заревел. Магический удар он проглядел, и защита оказалась пробитой. Ярость душила повелителя воды. Смертный осмелился сопротивляться. Вампиры забыты. Забыта пробитая защита. Цель одна — разорвать взорвавшегося человечишку. Выкрик магического приказа и кулак волны, возникший на ровной поверхности реки, ударил в человека. Ярослав пожалел, что не отошел от берега подальше. Сильно, очень сильно пожалел. Уцепившись магическими чувствами за скалу, которая ощущалась глубоко под ногами, напитывая все тело силой, щедро откачиваемой из демона, он стоически терпел адскую боль дробящихся и мгновенно заживающих костей. Только избыток закачиваемой магии позволил Ярославу выжить в этой критической ситуации. Наконец, волна стихнула. Ни мгновения не раздумывая, Ярослав метнул в демона еще одно магическое копье. Изумленный вопль был ему ответом. Уверившийся было в гибели человека, демон как раз собирался поплотнее заняться обнаглевшими вампирами, которые с жуткой скоростью пожирали его энергию, но последовал новый неожиданный удар, прорывающий защиту. Рев ярости далеко разнесся над водой. Не успело смолкнуть эхо, как демон хлестнул выросшим из его тела водяным щупальцем. Ярослав распластался на земле, пропуская над собой смертельно опасный водяной бич. Говорят, что вырывающаяся под гигантским давлением вода способна разрубать стальные листы, и что-то подсказывало Ярославу, что щупальце обладало схожими, если не гораздо более сильными свойствами. И сразу же пришлось перекатываться в сторону. Обратным движением бич стегнул по земле, вспоров ее поверхность, как гнилой мешок. Так долго продолжаться не могло, и следующий удар Ярослав встретил плетью Нергала. Ставшее уже привычным оружие легко перерубило отросток демона. Извивающийся, еще мгновение назад угрожающий жизни Ярослава, этот обрубленный отросток осыпался мелким дождем прямо ему на голову. Отделенный от тела, он потерял все свои магическим образом приобретенные свойства. Занимаясь угрожающей его жизни водяной плетью, Ярослав как-то упустил из виду самого демона, а тот готовил вторую атаку. Повернувшись лицом к водяному монстру, Ярослав увидел несущееся ему в лицо копье водяной магии. Уворачиваться не было времени, и тогда Ярослав швырнул вперед прямо перед собой, почти до предела опустошив свои резервы, гигантский сгусток энергии, сотворив таким образом мощнейший щит силы. Удар двух встретившихся сил был страшен. Удерживаемый на пределе возможностей, сотворенный щит Ярослава проволокло по берегу пару метров, только чудом не опрокинув. Выдержал. Устоял. Но давление на щит продолжается. Монстр решил посоревноваться в голой мощи. Молот воды трансформировался в чудовищный пресс. От напряжения у Ярика вздулись все жилы. Мышцы затрещали от запредельных усилий, безуспешно пытаясь помочь разуму. Но энергии не хватало, резервы были исчерпаны. И тогда Ярослав вспомнил о вампирах и потянул из них силу, подпитывая ею свой щит. Стало полегче, появилась даже какая-то надежда. Противостояние затягивалось. Противники застыли друг против друга. Ярославу отступать было некуда, а давший слабину водный демон открылся бы для удара. Но вот он дрогнул. Давление ослабло. Воодушевленный, Ярослав начал с еще большим упорством выкачивать энергию из демона, продвигая свой щит вперед с каждым новым глотком силы. И демон не выдержал, запаниковал. Наверное, впервые в своей тихой жизни на задворках мира он встретился с таким противником. Пробулькав что-то невнятное, он резко убрал свой магический пресс и рванул в противоположную от Ярослава сторону. Желание убивать, как и гонор, у него явно куда-то пропали. Вампиры не поспевали за столь резвой жертвой, поэтому демон легко вырвался из их объятий, лишь пару раз применив смертоносный водный хлыст. И тогда Ярослав вспомнил то, что он накрепко усвоил в своих странствиях по этому негостеприимному миру. Никогда не оставляя у себя за спиной поверженного врага. Врага надо добивать, чтобы некому было мстить. И следуя этому закону выживания, Ярослав сформировал свой собственный молот из остатков щита. Кисти рук сцеплены и занесены над головой. Давящая тяжесть концентрированной магии вдавливает в мягкую землю. Наконец, посчитав момент подходящим для удара, Ярослав делает движение, словно заносит над головой топор, собираясь рубить дрова. И гигантский молот находит свою цель. Нечто незримое припечатало улепетывающего монстра сверху, разрывая магические связи его водного тела. Плеснуло, как от взрыва авиабомбы. И вот течение сносит вниз странное маслянистое пятно темного цвета. Немыслимый ранее для Ярослава магический поединок завершился его полной и безоговорочной победой. Ярослав устало опустился на изрытый беспощадными ударами берег. Смертельно хотелось отдохнуть, но нельзя. Нельзя ни в коем случае. Урги остались на том берегу, а их было ой как немало. А поединок разогнал речных монстров, освободив на некоторое время брод. Так что при достаточно сильном влиянии на своих подчиненных, вождь или шаман мог погнать этих угрюмо стоящих воинов в бой против Ярослава. Но на том берегу повисла мертвая тишина. Главный шаман, потрясенный, выставил перед собой жезл, словно пытаясь отгородиться им от наводящего ужас рырги. Простые же воины застыли недвижными статуями, обескураженные и потерянные, как куклы без кукловода. Смотреть на них почему-то было очень грустно. Не было даже ненависти к врагам, а только печаль по несбывшимся надеждам тяготила сердце. Ведь не будь у ургов этого проклятого пророчества, Ярослав мог бы и прижиться у них. Участь странника не казалась на этом берегу такой уж привлекательной. Ярослав резко тряхнул головой. Только разнюниться еще не хватало. План действий таков. Смываю, пока не исходит от воды никакой опасности, эту налипшую грязюку, и двигаю отсюда подальше. Сказано, сделано. Кое-как смыта налипшая грязь и противный липкий пот. Холодная вода охладила жар минувшей схватки, отпустила напряжение, сковывающее мышцы. По собачьи встряхнувшись всем телом, Ярослав медленно побрел прочь от реки, туда, где виднелись верхушки гор. Лишь раз он оглянулся на остающихся позади ургов, но они все так же стояли соляными столбами, потрясенно глядя ему вслед. И из самых лучших хулиганских побуждений Ярослав помахал остающимся рукой. На прощание. Так закончилась еще одна веха в его жизни. А по стойбищам ургов пошли гулять обрастающие все новыми и новыми подробностями сказания о пришествии Рырги Великого.